На столе появились кружки, кастрюли с мутновато-коричневой жидкостью, на печку поставили ведро с мясом, забросили ведро пригоршню соли. «Ну, за сына!» — поднял кружку главный геолог. Выпили, крякнули. «Может, Иващукиным назвать?» — полуспросил, полупредложил уркуемец. «Это ж фамилия!» — удивленно воскликнул Храмов. «Ну, больно красивая!» Воплахов улыбнулся сладко-сладко. Даже глаза у него от улыбки сузились. «У нас сразу имя и фамилию дают». «Фамилия у него ясная, Добрынин», — проговорил Дуев. «А вот имени пока нету». «Да какой же он Добрынин, чертовой матери!» — думал народный контролер. «Хотя у Марии Игнатьевны теперь тоже фамилия Добрынина». «Ну что молчишь-то, виновник происшествия?» — развеселился после первой кружки Калачев. «Сделал дело, надо назвать. Может, Федор? Так моего деда звали». «При чем тут твой дед к моему ребенку?» — подумал Добрынин. И тут же: «Да какой же это мой, а?» «Ваней назови», — советовал Горошко. «Ласковое русское имя». Выпили еще по кружке и только подзадорил друзей. Стали они наперебой имена предлагать. А Добрынин рассердился. Сначала молчал, а потом вскочил, крикнул: «Да пошли вы все!» И, накинув оленей кожух, выбежал на двор к собачкам. Дальше пили без него. Обидеться никто не обиделся, но о самом виновнике застолья временно забыли. Он уселся на корточки перед лежащими снегулайками и жаловался им, просил совета, просил повыть немного. Но лайки молчали. Уж так много он рассказал собачкам о своей жизни, а им ничего. Загрустил Добрынин, загрустил и коня вспомнил. Того, что ему товарищ Калинин подарил еще перед тем, как он Твериным стал. Где-то вещь в мешке, еще его конский паспорт лежит. Где-то лежит. И стало Добрынину до слез погибшего коня жалко. И хоть давно уж это было, давно, а теперь как по-новому вспомнилось, так подробно и ясно. И холодец тот вспомнился, который заместитель Кривицкого шаман местный сварил. Мысленно махнул рукой Добрынин. «Назову его Григорием. Чем плохое имя? Хорошее. А когда вырастет, подарю ему конский паспорт, да расскажу, какая у меня тяжелая жизнь была». Решив окончательно, что имя у сына будет Григорий, вернулся Добрынин в вагончик и сел на свое место. Воплахов лежал на своей лежанке, усталый и пьяненький. Рядом за столом, склонив голову к недоеденному мясу, посапывал Дуев, который тоже хмелел необычайно легко и быстро. Остальные жевали мясо. «Ну шо, решил?» — поинтересовался, выковыривая что-то лишнее из зубов радист Горошко. «Да», — спокойно ответил контролер. «Григорием назову». «Хорошее имя», — согласительно произнес Калачев. Храмов кивнул, выражая свое одобрение. «Может, сразу и отродируем?» — предложил радист. «Завтра», — сказал Добрынин. — Чего спешить? Вытащил Добрынин после этого разговорчика себе мясо из ведра, порезал его и тоже жевать принялся. — Больше мяса не будешь? — спросил Добрынин на горошко. — Не, — ответил тот. — Тогда это собакам отнесу, — сказал радист и, прихватив ведро, вышел. Глава 10. После первого снега целую неделю шли дожди. Банов просиживал дни в кабинете за педагогической поэмой Макаренко. Поэма казалась ему скучноватой, но он терпеливо страницу за страницей прочитывал, выискивая и запоминая полезные мысли. Иногда он отвлекался от книги и думал. Думал о том, что ему надо купить новый костюм, хотя в то же время что-то внутри протестовало этому. Уж очень привык он к зеленому сукну гимнастерки, и хотя последнее время все чаще надевал вместо гимнастерки черный, простого покроя пиджак, это никак не влияло на его привязанность к зеленому цвету, цвету, связывавшему его настоящее с военным прошлым.